Глава 32. Алена. «Привет». Как только дверь в уборную закрывается, девушка огибает меня и встает ровно напротив. Забыла даже, зачем шла. Мы с ней одни, здесь, в женском туалете, и кричать о помощи как-то глупо. «Меня Катя зовут». Сглатываю. Ее глаза все еще странного цвета. «Значит, в кафе мне не показалось. Кажется, это называется гетерохромией». А вот волосы в прошлый раз виделись светлее. Сейчас они красивого оттенка горького шоколада. Катя вообще красивая, если убрать тот факт, что она метко бьет меня своим взглядом. Мы стоим и, не скрывая, разглядываем друг друга. Только лупы не хватает. Странная встреча и странный разговор. Я Алена. Нарушаю наше молчание. Отхожу к раковинам и, включая воду, действую на автомате. Мыльный диспенсер выдавливает ароматную белую пену, и я тщательно ополаскиваю руки, хотя те чистые, и беру маленькое полотенце на раковине, чтобы промокнуть ладони. Хочется уже побыстрее покинуть туалет, но я не спешу. Все мои движения чуть заторможенные, вязкие. «Я знаю, как тебя зовут», — звонко отвечает спустя время. Ее взгляд постоянно мечется по моему телу, будто ищет ответы на незаданные вопросы. То и дело скованно поправляю воротник кофты, чуть подтягиваю джинсы. Ремень сдавливает внутренние органы, косточки лифчика неприятно вонзаются в ребра, а пятки с чего-то натирает. Ее маниакальная навязчивость заставляет испытывать дискомфорт. Ведь после знакомства Катя до сих пор не проронила ни слова, лишь смотрит, размазывая мои ощущения по поверхности кожи. Выбросив полотенце в специальную урну, натянуто улыбаюсь и хочу пройти к двери. За ней моя свобода, да и Костя, наверное, меня уже заждался. Не будет же Исаев ломиться в женский туалет. «Подожди!» — хватает меня за локоть, ловко цепляясь длинными пальцами. Опускаю взгляд на эту сцепку и тут же вспоминаю все сцены из детективов, где аноним звонит сообщить о трупе в туалете. Бред какой-то, но спина покрывается липким и влажным страхом. «Я ведь еще так молода. У меня первый секс только случился. А Костя признался, что в меня втрескался. Уйди из его жизни», — жалобно просит. Сухие губы смачиваю языком. Ее разные глаза наводят ужас. Одна радужка голубая, другая с зелеными крапинками, что растекаются, как жидкая краска на палитре. «Из чьей?» — тихо произношу время от времени, посматривая на дверь. «Девушка в шаге от меня». Стоит только высвободить локоть из ее захвата, схватиться за ручку, и я свободна. Наверное, буду. Жертва всегда думает, что спасется. Из ванины, конечно. Ты знаешь, об этом тебе лучше с ним и поговорить. А я пойду, пожалуй, можно? Да подожди ты! Мой локоть оказывается на свободе. Тут же бросаюсь к двери, но как вкопанный останавливаюсь. Волнение сумасшедшее. Да и вся эта ситуация неспокойная. Он мне нравится. Очень. Но Ваня так зациклен на тебе, не замечает ничего и никого вокруг. Винит себя постоянно, что не смог удержать и обманывал. И что я должна на это ответить? Катя пожимает плечами. Тут все ясно, отвечать-то мне и нечего. Просто хотела сказать, когда он поймет, что между вами ничего нет и не будет, наконец заметит меня. А если не заметит? Радов таким ветреным оказался. Я, по крайней мере, попытаюсь. У меня будет шанс. Когда в сердце другая, сложно с этим образом соревноваться. Не давай ему надежду, что ты его простишь и вернешься к нему. Ее пытливый взгляд въедается в мои глаза. У меня давление повышается, и невидимая сила сдавливает глазные яблоки. «Пожалуйста», — жалобно просит. Девушка и правда не похожа ни на одну из тех, с кем был Ваня. Да и отличается от многих. И дело вовсе не в ее особенности и не в цвете волос. Катя что-то такое затрагивает внутри меня, что хочется ей верить. Она вроде и внушает страх, но тот связан скорее с тем, что я абсолютно не знакома с этим человеком. Девчонка в отчаянии, потому что влюблена в Ваньку. А отчаяние иногда толкает людей на необдуманные поступки. «Ты же не любишь Ваню?» — наезжая, спрашивает. Девушка делает один шаг в мою сторону. Я вновь чувствую угрозу, а сердце от страха сжимается в точку. Я та еще трусиха, когда остаюсь один на один с проблемой. «У меня парень есть», — вскинув подбородок, отвечаю. «Как ты можешь такое спрашивать?» Катя отворачивается от меня к зеркалу и всматривается в свое отражение. Наверное, ей сейчас не очень хорошо, раз она стоит со мной в туалете, а не сидит на одном диване с Радовым. Если ты не сдержишь свое слово, я помогу Карине довести тебя до ручки из-за того, что ты встречаешься с Исаевым. Резко, даже грубо говорит. Ты же в курсе, что это она подбросила тебе этот телефон? Знай, Назарова на этом не остановится. Стою, раскрыв рот. Я, конечно, догадывалась, что люди злопамятные, но вот это все, о чем мне рассказала Катя, заставляет внутренности разбиваться от вибраций моего сердца. Ты-то откуда знаешь? Слышала. В универе много народа. Но все слухи так или иначе сливаются в одно место. Философски говорит. В какое? Мой голос звучит глухо. В женский туалет. В полуобморочном состоянии хватаюсь за край тумбы и сжимаю челюсти. Мне теперь ходить и оборачиваться? Что вообще это значит? Голова кругом от такой информации. И главное, стоит ли ей верить? Обвожу взглядом обстановку, где мы находимся. Две кабинки, красивый приглушенный свет. Это явно не институтский туалет. Здесь плохо представляю обсуждение плана мести какой-то первокурсницы. Но сейчас я здесь, а Катя рассказывает, что меня ждет нечто страшное. А то, что страшное, я уверена. «Так что, по рукам?» Оборачивается и снова сводит меня с ума своими разными глазами. Не отвечаю и выбегаю из туалета. Я не просто ответить не могла, вздохнуть было невозможно. Приступы тошноты накатывают внезапно, а сердце буянит до рези в барабанных перепонках. «Что с тобой?» Костя ловит меня, пока я неслась по коридору. Взгляд бешеный, желание разорвать обидчика в его глазах сначала чуть пугают, а потом маслом разливаются по телу. «Защитник мой». «Ничего», стараясь произнести храбро, уверенно. «Впутывать парня в женские разборки? Вот еще». «Сашке. Я расскажу все Сашке. Подруга подскажет и поможет». «Да, пожалуй, это самое верное решение». «На тебя будто стадо зверей напало, а ты убегала. Это, по-твоему, ничего не случилось?» Костя почему-то косится на Радова, который стоит неподалеку. Эти двое и правда караулили дверь в женский туалет, а постучаться и поинтересоваться, все ли в порядке, не позволяло воспитание. Я молчу. Если открою рот и скажу хоть слово, что-нибудь опять ляпну. В таком состоянии мозг выдает совсем не ту информацию. Мы с Исаевым доходим до машины, он открывает передо мной дверь и помогает сесть. Галантным стал. Едем в тишине под гнетом каких-то новых ощущений. Я узнала, что он в меня втрескался. Взаимно, скорее всего. Но мы сидим, молчим и даже не переглядываемся. Настроение на нуле или ниже. «Домой?» — осторожно спрашиваю. «Понимаю, что да, сегодня домой». Мне понравились его пальцы у меня между ног вчера вечером и утром. Но разговор в туалете ресторана не дает мне полностью расслабиться. «Если можно». «Что ж, нельзя-то?» — грустно отвечает и вздыхает. «Давай завтра». На дисплее приборной панели вижу имя того, кто иголками пробирается под кожу и снимает ее ловким движением. А все это дурацкая функция синхронизации звонков. Карина Назарова звонит долго, а иголки сильнее пробираются в мое тело, когда Исаев все же отвечает на звонок.